Глава 20. Вредный дед. Я приложил ладонь к сканеру, панель сменила цвет, и дверь открылась. «Прошу». Дворецкий склонил голову и указал в сторону кабинета, приглашая меня войти первым. Усевшись в кресло, я задумчиво осмотрел хранилище, указал на стенд. «Как я понимаю, это объекты, такие же, которые должен буду искать я. Но что они умеют?» «Каждый артефакт индивидуален. Взять, например, тот, что под номером 21». Дворецкий, не глядя, указал на ржавую цепь, которая висела под стеклом. «С виду ничего примечательного, не правда ли? На такой вполне можно держать во дворе собаку. Но если скрепить два предмета концами цепи, они прилипнут к звеньям намертво. Разъединить скованные вещи сможет только хозяин объекта. Или этот». Дворецкий указал на вещицу, подозрительно напоминающую перо. «С номером 10. На первый взгляд обычное перо. Но стоит бросить его на человека, и тот не сдвинется с места, пока владелец не заберет безделицу». «Интересная вещь», — оценил я. «И сколько таких объектов?» Покойный Федор Иванович установил, что их было около 2500. «И сколько удалось найти?» 46. Я кивнул, понимая, что в ближайшие 2 столетия без работы уж точно не останусь. Всю жизнь Федор Иванович собирал информацию о таких вещах. Основным источником были слухи и старые байки. «Надежные данные», — я усмехнулся, но Мейхем не оценил моего сарказма. «Легенды не рождаются на пустом месте», — ответил он. «В основе каждой истории, которая прошла сквозь века, чаще всего есть реальное событие. С годами люди приукрашивали и перевирали ее, превращая в байки, и истории дошли до нас искаженными. Однако если отбросить шелуху...» Он не договорил. Но я и без того понял, к чему ведет этот философ. И кто их создал? Поговаривают, что некоторые предметы принадлежали самому Спасителю. Какие-то изготовили ангелы-отступники, которые возжелали быть равными Богу. Но авторство многих не установлено. Может быть, их создали старые боги. Или еще какие-то силы из иных миров. «Скажи еще из других реальностей», — хмыкнул я. Мейхем пожал плечами, словно этот вопрос никогда старика не интересовал. «А если их уничтожить?» — глупо уточнил я. «Зачем хранить в одном месте столь опасные вещи?» «Разрушить объекты невозможно», — просто ответил Дворецкий. «Ваш дед перепробовал множество способов. От жерла вулкана до современного пресса. Объект всегда возвращается на свое место и...» Дворецкий задумался, словно бы подбирая нужное слово. «Мстит хранителю за то, что владелец им пренебрег». Я решил выяснить подробности этого свойства артефактов позже. «А Федор Иванович использовал какие-нибудь очень полезные объекты в работе?» «Нет. Он говорил, что эти вещи, неважно, благие или созданные во зло, извращают душу, превращая обладателя в монстра». «Вот, значит, как». «Иван знает о профессии деда?» — Дворецкий кивнул. «Мы с ним помогали князю в поисках объектов, поэтому и остались с вами, когда другие ушли». «Вы убивали хранителей?» — твердо спросил я, глядя в глаза Мейхему. «Было дело», — подтвердил Дворецкий без тени смущения. — «И сдается мне, Оболенский — один из таких хранителей. То есть? Мне нужно обсудить с вами важный вопрос». Он поставил на стол проектор. Включил его, и на стене появилось изображение. Я нахмурился и уточнил. — «Ты считаешь, что я не выдержу вида этого урода вживую? Нужна именно запись?» — «К нашей удаче он мертв», — поправил меня Дворецкий. — «Но дело не в этом. Я присяду?» — «Конечно». Мне стало неловко, что я сам не догадался предложить это старику. Мейхем тяжело опустился в кресло. «Когда мы поместили тело в прозекторскую и пригласили мастера Круглова, чтобы он помог со вскрытием, я не мог не заметить, что ваш друг начал вести себя странно». «Только не говори, что он стал вежливый», — я фыркнул. «Не время для шуток», — строго одернул меня Дворецкий. «Когда дверь закрылась, и мы принялись за работу, Виктор стал нервничать». «Не самое приятное зрелище», — поежился я. «Он словно не мог найти себе места, и я предположил, что это происходит из-за присутствия тела, или потому что на Векторе остались частицы крови и мозга мутанта». Я зацепился за последнее слово, не сразу осознав смысл остального, сказанного Мейхемом, а потом понял. Его частицы попали и на меня, точнее, в мою кровь. Я потянулся к ране на шее, но тут же отдернул руку. «Верно», — старик кивнул. «Насколько это опасно?» «Давайте по порядку». Дворецкий нажал на кнопку, и изображение вновь ожило. «Итак, это существо родилось человеком. Более того, примерно до 20 лет оно обитало где-то вдали от болот. На его коже есть шрамы от кнута, родовые татуировки, несколько оставшихся человеческих зубов свидетельствуют о том, что его трансформация не была завершена. Я смотрел на вскрытие, которое Мэйхем проводил на редкость ловко. Не зря он в юности выезжал на учебу за границу, где много лет занимался медициной. Его зубы выпали, и на замену им появились эти клыки, которые не настолько крепкие и вполне могут раскрошиться от давления. Вот только они острые, а после потери вырастают заново. «Какая мерзость!» — я скривился. «Над передними клыками находятся железы. При укусе из них выделяется токсин», — продолжил старик. «Нам повезло, что после того, как Виктор ушел, мы догадались включить вытяжку и надеть респираторы. Обратите внимание». Я подался вперед, чтобы не пропустить ничего из происходящего на экране. «Эта субстанция имеет вязкую консистенцию и проникает при укусе в кровь. Также в ране могут остаться осколки зубов, которые запечатывают в теле жертвы секрецию желез и не позволяют его удалить. И в моей шее... Вам повезло», — успокоил меня Мэйхем. «Яда оказалось недостаточно, чтобы причинить вам непоправимый вред. Как он действует?» «Насколько я могу судить», — старик откашлялся, «в нашей лаборатории не так много возможностей, но секрет желез имеет парализующее волю свойство. К тому же он вызывает удушье». Дворецкий снова кашлянул. «Ты все же вдохнул эту гадость», — догадался я. «Так вышло. Но большого вреда я не получил. К тому же выяснил, что токсин крайне восприимчив к ультрафиолету и силе света. Уж не ты ли был причиной тому, что сюда пришла младшая Юсупова?» «Слухами полнится земля», — не смутился старик. «А про ее силу шепчутся слуги их дома. Мне пришлось позвонить и намекнуть, что некий юноша в бреду зовет деву с именем на букву «К». Само имя звучит крайне неразборчиво». «Интриган», — произнес я с восхищением, на что старик довольно улыбнулся. «Под воздействием светлой силы Кристины, увеличенной недовольством от того факта, что шептали вы иное имя, лечение прошло идеально. Насколько все было плохо, я все же потер место укуса. Никто не скажет вам точно. Очень жаль, что голова мутанта досталась нам не целой. В следующий раз попрошу Виктора отделить ее аккуратнее». «Это было бы уместно», — согласился Мэйхем без тени улыбки и продолжил. «Органы подверглись изменениям. Печень увеличена, поджелудочная железа на грани распада». В этот момент камера дрогнула, и Дворецкий скривился. «Тут мне немного поплохело, но я смог закончить начатое», — пояснил он нехотя. «В желудке нашлись водоросли, тина и остатки лягушек». «Своеобразная диета», — хмыкнул я. «При этом концентрация желудочного сока была несколько выше человеческой. Именно поэтому мы не сразу поняли, что там были еще и пальцы». «Чего?» «Это существо кого-то ело», — просто ответил Мэйхем. «Судя по обручальному кольцу из меди на фаланге, кого-то из простолюдинов. А когти на пальцах были такими же, как у него самого». «Что-то еще?» «Подобные метаморфозы не проходят за пару недель, мастер Алексей. Изменения ломали тело и уродовали душу. Он страдал. Этот человек стал результатом чего-то жуткого эксперимента. И явно сделал это недобровольно». «С чего такая уверенность? Сейчас за деньги многие соглашаются творить с собой странные вещи. У меня есть причины считать этого несчастного жертвой». Мэйхем перемотал запись и нажал на паузу. «Кожа существа стала жесткой, как природная броня, поэтому и ваши плетения на нем не сработали. Скелеты мышцы уплотнились. Сломать такие – задача не из легких. Полагаю, его надпочечники выделяли невероятное количество адреналина. Это объяснило его бесстрашие, но я могу заблуждаться. Нельзя быть уверенным без точных исследований и анализов. Мелкие кровоизлияния покрывают ткани, а кровь – густая. Сердце увеличено из-за необходимости толкать по венам более вязкую массу. В одном участке миокарда виден некроз». «У этого урода был инфаркт?» – уточнил я. «Человек прошел сквозь ад», – холодно поправил меня старик. «И началось все с того, что его укусили». Я посмотрел на экран и понял, что шрам на шкуре мутанта – и впрямь был похож на укус подобного существа. «Осколки костей так и остались в тканях», — Дворецкий указал на уплотнение вокруг старой раны. «Они расплавились и стали частью его тела. И укус был не один. Судя по размеру челюстей, его кусали разные особи». «То есть его заразили? Думаешь, это стало началом его трансформации?» «Такая вероятность имеется. Человек не был прирожденным». «Уверен?» — на всякий случай уточнил я. Его хлестали кнутом когда-то. Скорее всего, он был чьим-то должником и, возможно, отрабатывал барщину, — напомнил Мэйхам. И набил на свое тело брачные татуировки. Подопытный был обречен еще при жизни, — покачал я головой, рассматривая написанные на его плече слова «Галя навсегда» и «Сочи-20». Этот мутант ел себе подобных. А значит, был не один. И там на болотах остались его сородичи. «Зачем кому-то могло понадобиться создавать такое?» — дрогнувшим голосом произнес я. «Хороший вопрос, мастер Алексей». Мэйхам выключил проектор и тяжело поднялся. «Полагаю, нам придется это выяснить и решить проблему». «Думаешь, что это воздействие объекта?» «Я не могу быть в этом уверен. Но полагаю, что тут не обошлось без сил извне». Старик указал на потолок, а потом на пол. «Кто-то кинул карты. Надо ответить на ход». Я задумчиво посмотрел на закрытые ящики стола и с надеждой спросил. «Ты не знаешь, где искать ключ?» Но Дворецкий лишь пожал плечами. «Не могу подсказать вам, где его найти». «Очередное испытание деда», — нахмурился я. «Нет. Просто он редко посвящал нас с Иваном в тонкости своей работы. Мы служили инструментами. Даже перед собственной смертью он наказал обучить вас лишь азам, а дальше положиться на теорию естественного отбора. Не стану цитировать Федора Ивановича, дабы не оскорбить вас, князь». Я довольно улыбнулся. Карамазов-старший был неизменен в своей тяге к недоброму чувству юмора. Неудивительно, что с таким родичем мой единокровный брат сошел с ума и был признан комиссией Синода существом, переставшим быть человеком. «А теперь прошу меня простить, меня ждут дела». Мэйхам сдержанно поклонился и, подволакивая ногу, вышел из кабинета. Я же смотрел ему вслед. «Интересно, почему Дворецкий не сбежал от моего родича?» Встав из-за стола, я прошелся по комнате. Куда вредный старик мог задевать ключ? Забрал с собой в могилу? Эта идея не казалась мне абсурдной. Федор вполне мог это сделать. Как-то раз дед от лица приказчика разослал письма немногочисленной живой родне. В записке было указано, что старик помер, и созывал совет семьи. Уж не знаю, все ли родичи радовались в тот день столь замечательной новости, но на церемонию прибыли все. Каждый жаждал выразить свое неуважение лежавшему в гробу старику. Да вот только гроб был закрытым, а приказчик рассказал историю о жутком несчастном случае, в результате которого тело было здорово обезображено. В конце истории он добавил, что все имущество Карамазов завещал вложить в неименные ценные бумаги, которые наказал похоронить с ним в ящике. Далее была пышная церемония. Домовину вынесли пляшущие гробовщики, был траурный банкет, на котором столы ломились от алкоголя и закусок. Были ссоры и ругань, кто-то даже вспомнил пару хороших историй про Федора. Приглашенные цыгане бренчали на гитарах, загорелые девки в цветных платьях трясли расшитыми сотней мелких монет подолами, пара медвежат драла дорогой диван в гостиной. Пьяный драгун, пришедший с кем-то из племянниц князя, пытался петь, да только подавился жареным гусем и был освистан. Утирая злые слезы, он ушел в подвал в поисках вина, да заснул там до самого утра. А глухой ночью вся родня встретилась еще раз. На фамильном кладбище, с лопатами. В последующем побоище они пытались решить, кто больше прав и достоин обладать имуществом покойного. Кто истинный Карамазов, выяснить без побоев не удалось. Драка была грандиозной. В ход шли и кулаки, и сила, даже лопаты. Но когда практически все легли на землю, корчась и стеная, а победители все ж таки умудрились осквернить могилу и вырыть гроб, обнаружилось страшное. Ящик оказался набит рваным тряпьем и мусором. А довольно улыбающийся старик с фонарем вышел из-за деревьев и сказал, что это все, чего достойна его благородная семейка. Как оказалось, дед затеял шутку от скуки и хихикал, наблюдая, как обезумевшие от алчности родственники избивают друг друга на кладбище в попытках добраться до его могилы. Всех, кто присутствовал на похоронах, Федор из завещания вычеркнул и отказал им в помощи и дальнейшем содержании. Я же в этом балагане участия не принимал, не потому что не хотел. Тогда я уже служил в висельниках и просто не успел бы добраться до дома за столь короткий срок, даже если бы решился дезертировать из полка. Поэтому дед и оставил все мне. Взгляд упал на стенд, вернее, на один из объектов, старый ржавый ключ, и в моей голове родилась безумная идея. Воровато осмотревшись по сторонам, я осторожно потянул на себя ручку стеклянной дверцы. И в углу у двери возникла голова Федора. Лицо старика было перекошено от гнева, физиономия полетела ко мне. «А ну, убери свои грязные грабли!» — брызжа слюной, выл призрак. Ловушка была исполнена хорошо. Даже я, готовый к чему-то подобному, вздрогнул и отшатнулся. На психику неподготовленного человека это могло здорово повлиять. Голограмма растворилась в воздухе, так и не долетев до меня. Входная дверь захлопнулась, и где-то в доме завыла сирена, поднимая всех по тревоге. Хитро. Терять было уже нечего. Я осторожно взял с крючка ключ. Осмотрел бороздки, вернулся к столу и попытался вставить объект в замочную скважину. Первая попытка потерпела неудачу. Но со второго раза ключ вошел на удивление легко. Я повернул его, отпирая замок. На дне ящика лежали несколько больших пухлых конвертов. Они были запечатаны сургучом, на котором красовался оттиск семьи. Я вынул их, положил на стол. Вскрыл второй ящик. Здесь хранился планшет и стопка внешних жестких дисков. Я удивленно поднял бровь. Старик продублировал всю информацию? В коридоре послышалась какая-то странная возня. И шум вырвал меня из раздумий. В створку застучали. «Мастер Алексей!» Голос был приглушенным, и разобрать, кому он принадлежал, я не мог. Только теперь я понял, что застрял в комнате. Я встал с кресла, подошел к выходу. Приложил руку к сканеру, вмонтированному в деревянную створку. Но дверь не думала открываться. «Идиот!» Каркающий голос, полный злого веселья, послышался от стола. Я обернулся. В кресле, закинув ногу на ногу, сидел довольный Федор Иванович. Только эта голограмма была моложе моего покойного родича. Лет на 20. Он растянул тонкие губы в гаденькой усмешке. «Хотел попытаться меня обокрасть? А вот хрен тебе, вот такой!» Дед похлопал ладонью по сгибу локтя правой руки, демонстрируя размеры хрена, который он предлагал вору. Я покосился на фальшивый сканер. Значит, с него и запускалась голограмма. Ну хорошо, что не ловушки. А это пугало я уж как-нибудь потерплю. Впрочем, сделать было куда сложнее, чем мне представлялось. Потому что Федор, не затыкаясь, поносил меня самыми погаными словами. Интересно, сколько часов он записывал эту речь? Я подошел к ящику, вытащил ключ. Повертел его в руке, словно пытаясь придумать, как открыть им дверь. И ключ изменил форму. Расплющился, будто был из пластилина, и превратился в узкую маленькую ладонь. Я замотал головой, но морок и не думал исчезать. И тогда я шагнул к двери. А вдруг? Говорил же дворецкий, что каждый объект обладает уникальной способностью. Я приложил вещицу к пластине на месте декоративного сканера. И сигнализация перестала орать. Исчез и сидевший за столом Карамазов. А дверь открылась, явив меня при дочи 4 человек. «Сам не знаю, как так получилось», — соврал я, поспешно убирая ключ в карман. «Все в порядке, мастер», — осведомился дворецкий, цепко осматривая меня. «Да, все хорошо. Я еще немного посижу здесь. Нашел кое-какие бумаги деда. Хочу почитать». Виктор покосился на меня с недоверием, но не сказал ничего. Достал из кармана монету, подбросил ее, поймал и посмотрел на выпавшую сторону. Довольно усмехнулся и повел Настю в гостиную. За ними последовали дворецкий и Иван. Я же с опаской покосился в сторону кабинета и шагнул обратно. На возвращение ключа на место и закрытие дверцы стенда система не отреагировала. Я вздохнул с облегчением. Не без опасений сел в кресло, где еще недавно сидел мой старик. Взял конверт, сломал печать. Вытащил верхний лист и прочитал первые строки. «Вот и сбылась мечта идиота. Ты стал князем».